снова та же ночлежка. Только комнатки пепла нет. Перегородка снесена. В левом углу на постели Анны сидит клещ, чинит гармонь. На печке неподвижно сидит актер. За столом, который стоит теперь около печки, Сатин, барон и Настя. Перед ними водка, колбаса, черный хлеб. На нарах сидит татарин, рука у него перевязана. Время от времени он берет чайник, пьет. На дворе холодная осенняя ночь. Да, он во время этой суматохи и пропал. Исчез от полиции, яко дым от лица огня. Так и исчезают грешники от лица праведных. Хороший был старичок, а вы не люди, вы ржавчина. За ваше здоровье, леди. Любопытный старикан, да. Вот Настенка влюбилась в него. И влюбилась, и полюбила. Верно. Он все видел, все понимал. И вообще для многих был как мякиш для беззубых. Как пластырь для нарывов. Он жалостливый был. А у вас вот жалости нет. А какая тебе польза, если я тебя пожалею? Ты можешь не то что пожалеть можешь, но ты умеешь не обижать. Да, старик хорош был. Закун душе имел. Кто закун душе имеет, хорош. Кто закун терял, пропал. А какой закон, князь? Такой разный. Сам знаешь, какой. Вот дальше. Не обижай человека. Вот закон. Это называется уложение о наказаниях. Уголовных и исправительных. И еще устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Куран называй. Ваш Куран должна быть закон. Душе. Душе должен быть Куран. Да. Князь верно говорит, надо жить по закону, по Евангелию. Живи! Попробуй. Магомед дал Куран, сказал, вот закон, делай, как написано тут. Потом придет время, Куран будет мало. Время даст свой закон, новый. Всякое время даст свой закон. Да, пришло время и дало уложение наказания. Крепкий закон, не скоро износит. И чего? Зачем я живу здесь с вами? Уйду. Пойду куда-нибудь на край света. Без башмаков, леди. Голая. На четвереньках поползу. Это будет картина, если на четвереньках. Дай поползу, только бы мне не видеть твоей рожи. Ух, опротивила мне все, вся жизнь, все люди. Пойдешь, так захвати с собой актера. Он туда же собирается. Ему стало известно, что всего в полуверсте от края света стоит-ка лечебница для органозов. Организмов, дурак. Для органозов, отравленных алкоголем. Да, он уйдет. Он уйдет. Увидите. А кто это он, сэр? Я. Мерси, служитель богини. Как ее звали? Ну, богини драм, трагедии. Муза, болван! Не богиня, а муза. Лахеза, Гера, Афродита, Атропа. Черт их разберет. Это все старик навинтил актера. Ты это понимаешь, барон? Старик глуп. Невежды, дикари. Мельпомена, люди без сердца, вы увидите, он уйдет. Обжирайтесь, мрачные умы, стихотворение Беранжера. Да, он уйдет, он найдет себе место, где Нет, нет. Ничего нет. Да, да, ничего. Яма эта будет мне могилой. Умираю немощной и хилой. Зачем вы живете? Зачем? О, ты, сын или гений безвкусный. Врешь, буду, буду орать, буду кричать. Крити, крити, послушаю. Ну, а какой смысл, леди? Оставь их, барон, черту. Пускай кричат, пускай разбивают себе головы, пускай. Смысл тут есть. Не мешай человеку, как говорил старик. Да, это он, старый дрожжа, проквасил нам сожителей. Поманил их куда-то, а сам дороги не сказал. Старик шарлатан. Врешь, сам шарлатан. Цыть, леди. Правда он не любил, старик. И очень против правды восставал. Верно, так и надо. Какая тут правда, и без нее жить нечем. Он, князь, раздавил руку на работе. Отпилить напрочь руку придется. Вот тебе и правда. Молчать, молчать. Вы все скоты, вьё. Молчать у меня, старике. А ты, барон, хуже всех. Ничего не понимаешь и врешь. Старик не шарлатан. Что такое правда? Человек. Человек, вот она правда. Он это понимал, а вы нет. Потому что вы тупы, как кирпичи. Я понимаю старика. Он врал, да, врал. Но из жалости к вам, черт вас всех возьми. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Я знаю, я читал. Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная и ложь примиряющая. Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего и обвиняет умирающих с голоду. Я знаю... Ложь, кто слаб душой, и кто живет чужими соками, вот тому ложь нужна. А кто сам себе хозяин, то независим и не жрет чужого. Зачем тому ложь? Ложь — это религия рабов и хозяев. А правда, Бог свободного человека. Браво, браво, браво, прекрасно сказано. Я согласен. Ты говоришь, как порядочный человек. Почему же шулеру не говорить хорошо? Если порядочные люди частенько говорят, как шулера. Да, брат, я многое забыл. Но еще кое-что знаю. Старик, а, он умница. Умница! Он подействовал на меня, как кислота, на старую и грязную монету. Выпьем за его здоровье, барон, наливай. Старик живет из себя, он на все смотрит своими глазами. Вот однажды я его спросил, дед, а зачем живут люди? А для лучшего, мелочок, люди-то живут. Вот, скажем, живут столяры, и все хлам народ. И вот от них рождается столяр. Такой столяр, какого подобного не видала земля. Всех он столяров превысил. И нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает и сразу дело на 20 лет вперед двигает. Так ведь все и другие, и сапожники, и слесаря, и прочие рабочие люди, и все крестьяне, и наши господа для лучшего живут. Все, говорит мелочок, все для лучшего человека живут. Всяк-то думает, что он для себя проживает, а выходит так для лучшего. Все для лучшего живут, потому-то всякого человека и уважать надо. Ведь неизвестно нам, кто он такой, зачем родился, чего сделать может. А может, он родился на счастье нам, для большой нам пользы. Особливо же, говорит, деток уважать надо. Ребятишек, ребятишкам-то простор надо. Деткам-то жить не мешайте. Деток уважьте. Да, для лучшего. Это напоминает мне наше семейство. Старая фамилия, времен Екатерины. Дворяне, вояки, выходцы из Франции. Служили, поднимались все выше. При Николае Первом дед мой Гюстав де Виль занимал высокий пост. Богатство, сотни крепостных, лошади, повара. Врешь! Не было этого! Что? Ну, дальше. Не было? Дом в Москве, дом в Петербурге, кареты, кареты с гербами. Не было. Жить, я говорю, десятки лакеев. Не было этого. Убью. Не было карет. Барон с яростью бросается за Настю. Брось, Настенька, да ну его, не зли его. Да подожди ты, дрянь, дед мой. Не было деда, ничего не было. Кстати, скажи, Миша, Люси, ты тоже смеешься, тоже не веришь. Было. Возьми, было. Я забыла! Я забыла! Понял, каково человеку, когда ему не верят. Я думал, драка будет. Эх, глупые люди. Плохо, очень плохо. Я не могу позволить издеваться надо мной. У меня доказательства есть, документы, дьявол. Да брось ты! И забудь ты о каретах, дедушки. Карете прошлого никуда не уедешь. Как она смеет, однако. Скажите, как смею? Ну, видишь, смеет. Да чем она хуже тебя? Хотя у нее в прошлом не только кареты и дедушки, а, наверное, не было отца-то с матерью. Черт тебя возьми. Вот ты умеешь рассуждать спокойно. А у меня, кажется, нет характера. Заведи, ты вещь полезная. Настя! А? Ты ходишь в больницу? Зачем? К Наташе. Хватился. Она давно вышла. Вышла и пропала. Нигде ее нету. Значит, вся вышла. Интересно, кто кого крепче всадит. Васька Василису, а ли она его? Василиса вывернется. Она хитрая. А Ваську в каторгу пошлют. За убийство в драке только тюрьма. Жаль, в каторгу лучшего. Всех бы вас в каторгу. Смести бы вас, как сор, куда-нибудь в яму. Что ты? Забесилась? А вот я ей дам в ухо за дерзости. Попробуй, трогай. А я попробую. Попробуй. И попробую. Нет, я попробую. Не тронь. Не тронь. Не обижай человека. У меня из головы вон не идет этот старик. Не обижай, говорит, человека. А вот если меня однажды обидели, да вот так на всю жизнь сразу, как быть? простить никому никогда и ничего. Ты должна понимать, что я не чета тебе. Ты же мразь. Ах, ты несчастна. Ты мной живешь, как червь яблоко. Ха, дура, яблочко. Нет, нельзя сердиться. Вот идиотка. Вы смеетесь? Врете? Вам не смешно? Ах, как бы я могла! Я бы вас... Васька! Эй-эй-эй, зачем посуду бить? Эх, болванка. Нет, я ее сейчас научу манерам. Черт вас возьми! Эй, полно! Ну, кого ты хочешь напугать? В чем дело, наконец? Волки! Чтоб вам издохнуть! Волки! Эх, злой баба, русской баба. Дерзко, вольно. Татарка нет. Татарка закун знает. Трепку ей надо дать, вот и все. Мерзавка! О-о-о. Готова гармошка, а вот хозяина ее все нет. Горит парнишка. Ну на, теперь выпей. Спасибо. Да и на боковую пора. Что ж ты, привыкаешь к нам? Ну ничего, везде люди. Только сначала не видишь этого, а потом поглядишь, окажутся все люди. Ну и ничего. Татарин на нарах становится на колени, начинает молиться. Барон, показав на него сатину, берет бутылку с водкой, хочет вылить ее на голову татарина. Ай, гляди. Оставь, Он хороший парень, не мешай. А я сегодня добрый. Черт. Меня знает, почему я сегодня такой добрый. А ты всегда добрый, когда выпьешь. И умный. Да, когда я пьян, мне все нравится. Вот он молится. Прекрасно. Человек может верить и не верить. Это его дело. Человек свободен. Он за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, и потому он свободен, человек. Вот она правда. А вот что такое человек? Это не ты, не я, не они, нет. Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед, и все это... В одном, ты понимаешь, это же огромно. В этом все начало и все концы. Все для человека, все в человеке. Существует только человек, а все остальное – это дело его рук, его мозга. Человек, это великолепно. Человек, это звучит гордо. Надо уважать человека, не жалеть его, не унижать его жалостью. Уважать надо человека. Выпьем за человека, барон. Хорошо это чувствовать себя, человек. Вот я арестант, убийца, шулер. Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика, и оглядываются, и сторонятся, и часто говорят мне: ух, мерзавец, шарлатан, работай. Работать? Для чего? для того, чтобы быть сытым? Не в этом дело, барон. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, барон. Человек выше сытости.